Никакого движения там не наблюдалось. Шериф крикнул: «Эй, выходи! Руки вверх! Сдавайся, и ничего тебе не будет!» Ответа не последовало. Шериф осторожно приблизился ко входу и заглянул в пещеру. Лишь какой-то продолговатый сверток на полу, больше ничего. Он подкрался и посмотрел. Шкура какого-то животного, по всей видимости, очень старая, полусгнившая. Весь мех облез. Он приподнял заплесневевший край. Под шкурой лежала она. Белое свадебное платье, каскад черных волос, припорошенных инеем. Спала точно заколдованная принцесса на брачном ложе. Он дотронулся до ее руки, холодна, как мрамор. Шериф подхватил девушку на руки и выбежал из пещеры. «Снимайте куртки, надо ее завернуть!» — крикнул он своим людям. «В вертолет ее, живо! Попробуйте там отогреть своими телами!» Полицейские сорвали с себя куртки на меху и завернули в них тело девушки. Потом положили ее на заднее сиденье вертолета, и один из полицейских принялся энергично растирать ей ступни и руки. Шериф подтолкнул второго на переднее сиденье и крикнул: «Джерри, доставишь ее в клинику в Ред-Лодж и постарайся побыстрей. Там предупредишь врачей, что у нее сильное переохлаждение. Включи в кабине печь на полную катушку. Хоть и маленький, но шанс еще есть, а потом возвращайся сюда». Он проводил взглядом вертолет. Тот пролетел над плато, затем над заснеженным лесом и вскоре скрылся из вида, а шериф со своими людьми отправился обследовать пещеру. Но ничего интересного они там не нашли. Шериф вышел, уселся на камень у входа и устремил задумчивый взгляд на неузнаваемый после схода лавины пейзаж. Врачи и медсестры клиники Red Lodge сорвали с девушки обледеневшее свадебное платье и принялись работать над ней. Энергично растирали руки и ноги, делали массаж грудной клетки. Температура тела оставалась ниже критической. Но вот минут через 20 врач уловил внутри слабое биение, молодое и сильное сердце боролось за жизнь. Дважды сердце останавливалось, дважды пришлось применять электрошок, чтобы завести его снова. Температура тела хоть и медленно, но подымалась. Еще одна остановка сердца. Врач начал делать искусственное дыхание рот в рот. В реанимационной было жарко, как в сауне. Ноги девушки обернули специальными одеялами с электроподогревом. Примерно через час веки ее вдруг дрогнули, и прежде синие губы стали медленно розоветь. Медсестра вновь смерила температуру, критический уровень был преодолен, она продолжала подниматься, сердцебиение стало более стабильным и ровным. Еще через полчаса шепот ветра открыла большие черные глаза и еле слышно прошептала: «Бен». Врач про себя вознес благодарственную молитву Гиппократу: «Я Люк, но это не важно, мы уже боялись, что потеряли тебя, детка». Шериф, сидевший перед пещерой на камне, первым заметил возвращающийся вертолет. Увидел его за многие мили. Высоко в небе грозный рев винтов становился все громче, а до этого в горах стояла такая благостная тишина. Но вот Джерри приземлился, и Льюис крикнул сидевшему рядом с ними полицейскому: «Возьми два одеяла и иди сюда». Когда тот выполнил распоряжение и подошел, шериф указал в сторону зарослей возле площадки и сказал: «Его тоже надо забрать». Молодой человек брезгливо поморщился: «Но, шериф, делай, что тебе говорят. Он тоже был человеком и заслуживает, чтобы его похоронили по-христиански». Отвалявшийся на боку лошади остался один скелет, объеден весь дочисто. Ни клочка шкуры, мышц, сухожилий не осталось. Даже хвоста и гривы не было видно. Птицы растащили все по волоску, чтоб свить себе гнезда. Сохранились лишь крупные желтоватые зубы, истертые жестким кормом. Уздечка превратилась в прах, остались лишь стальные поблескивающие колечки. Коричневые копыта выглядели нетронутыми, и все четыре подковы были на месте. Скелет человека находился в нескольких ярдах, лежал на спине, точно человек умер во сне. От одежды почти ничего не осталось, лишь прилипшие к ребрам обрывки кожаного костюма. Полицейский расстелил на снегу одеяло и принялся перекладывать на него кости одну за другой. Шериф занялся личными вещами всадника. Ветер, снег и дождь сделали свое дело. За долгие годы седло, подпруга и седельные сумки превратились в груду сгнившей кожи. Но в ней поблескивали несколько медных патронов. Шериф Льюис забрал их. Нашелся также охотничий нож, коричневый от ржавчины. При первом же прикосновении ножны, украшенные бусинами, рассыпались в прах. Чехол от ружья был в клочья изодран клювами птиц, но само ружье уцелело, хоть и проржавело насквозь. Но шерифа удивили две другие находки. Две стрелы с кремниевыми наконечниками и маленький топорик выглядели почти как новенькие. Нашлась также медная пряжка от ремня, и сам ремень, сделанный из длинной и крепкой полоски кожи, тоже сохранился.